Глава 28. Сознание возвращалось постепенно, будто я приходил в себя после долгого сна. Вот только вместо чувства бодрости я ощущал себя словно кусок мяса, пропущенный через мясорубку. Все тело нещадно ныло, будто после тяжелой тренировки. Нет, куда хуже. Было такое ощущение, что в тот момент из моего тела выплеснулась вся магия без остатка. Однако, прислушавшись к себе, я понял, что ничего не понял. Источник был под завязку заполнен маной, будто и не было этой недавней битвы вовсе. Или же успело пройти так много времени, что она успела восстановиться? Надо проверить. Усилием воли все же распахнул глаза. Увиденное меня немного поразило. Все вокруг меня будто расплавилось в один момент и тут же застыло. Я сейчас находился в своеобразной воронке, вызванной тем взрывом маны. Поблизости валялись тела наставников в не самом приглядном состоянии. А вот рядом сейчас были лишь два живых человека. «Эй, мы все же победили!» Слегка поперхнувшись, подал голос, привлекая к себе внимание. «Кай!» — тут же резко подскочила ко мне Аюна, крепко обняв. Закашлялся я. «Ой, прости!» — так же быстро отстранилась она. «Ничего страшного. Просто обычно ты куда менее эмоционально», — ухмыльнулся ей в ответ. «Сам виноват», — слегка покраснела она. «Устроил тут непонятно что. Сам потерял сознание. Естественно, на что я волновалась». «Спаси...» — резко закашлялся я, стоило попытаться подняться. «Сиди на месте», — вновь подскочила ко мне девушка, не давая встать. «У тебя на груди лечебный артефакт. Скоро должно стать легче». «Хорошо», — благодарно кивнул. «Но вы мне лучше скажите, что произошло после того, как я потерял сознание? Мы победили? И сколько времени вообще прошло?» «Тут не все так гладко, как хотелось бы», — подошел ближе стоящий до этого за спиной сестры Такита. «Мы победили, это да. Ну или можно сказать, что ты победил. Не знаю, что это было, но щиты наставников буквально лопались от этой силы. Мы, слава богам, вовремя поняли, что происходит, и успели укрыться за стенами, так что не пострадали. Но был еще один человек, что смог выжить в этой комнате. Змей. Похоже, он прикрылся другими наставниками, после чего воспользовался неразберихой и сумел прорваться через нас. К счастью, территорию комплекса он покинуть так и не смог. Как ты и говорил, мы забаррикадировали вход, еще и оставив там охрану. Они не дали змею сбежать, а там уже подоспели остальные, оттеснив его вглубь комплекса. В общем, сейчас он отступил в подземелье, туда, где наши старые камеры. Лезть за ним внутрь мы не рискнули, сам понимаешь. Лестница и крайне узкие коридоры. Там мы теряем все свои преимущества численности». «Не смог прорваться? А вы хорошо подготовились. Если честно, я и не надеялся, что действительно получится сдержать наставников, если не пойдут на прорыв». Тут же улыбнулся я. «Ну, он был один. Да и пусть на два ранга сильнее, но сильно потрепанный. Ману он тоже потратил весьма прилично, так что численный перевес сыграл свою роль. Вот только это ненадолго. Думаю, как только восстановит ману, тот же вновь попробует пойти на прорыв», — нахмурился Блад. «Это вполне вероятно. Так сколько я тут вообще валяюсь?» Вновь попытался встать, и в этот раз даже получилось, без особых болей. «Не больше получаса». «Полчаса? Я думал, куда больше времени прошло». «Неплохо. Я бы даже сказал, отлично. Он точно за это время не сумеет достаточно восстановиться. Но и медлить тоже нельзя». «Да, мы уже разработали план по штурму. Нужно будет только очень аккуратно проскочить до ближайших камер на том этаже, где он закрепился. Тогда сможем постепенно додавить его массой», — перебил меня Такита. «Нет». «А?» «Я говорю, нет. Не стоит считать наставника тупым. Все же большинству всего, что мы знаем, научил нас именно он. И наверняка за это время он уже продумал все возможные планы штурма. Так что уверен, что в этих ближайших камерах уже подготовлены ловушки», — покачал я головой. «Тогда что делать?» — посмурнел парень. «Ждать, когда он восстановится и сам вылезет? Так ведь не факт, что мы выдержим против его полной силы. Даже просто давление ауры хватит, чтобы придавить большинство из нас. Что уж говорить про полноценную атаку. Нет, шанс на то, что мы справимся, весьма велик. Вот только сколько будет потерь? Я сам отправлюсь к нему. Что? Тут же подскочили ко мне близнецы. Ты не в состоянии, чтобы сражаться, тем более со змеем. Ты еще и в одиночку. Возмущенно уставилась на меня Айо. Физически? Возможно. Однако артефакт скоро приведет меня в порядок. А вот магически я полон сил. Мой резерв маны заполнен под завязку. Так что это будет оптимальным вариантом. В тех узких коридорах все равно преимуществом количества не воспользоваться нормально. Ну, впрочем, в чем-то ты прав. Неприятно это признавать, но если подумать, это лучший вариант. Мы и вправду не можем долго тянуть, ведь с каждой минутой преимущество смещается в сторону наставника. Замялась девушка. Это твой выбор. Я уже давно признал тебя своим главой и спорить с решением не буду. Тем более, что это и вправду оптимальный вариант. Вот только как вообще так получилось, что твой резерв полон? Да и что тут вообще произошло? Что это была за способность? Честно? Посмотрел ему прямо в глаза. Ну, хотелось бы. Фыркнул он в ответ. Понятия не имею. Пожал плечами. Просто в какой-то момент мана сама полезла из меня наружу. Вечно у тебя все непонятно. Вздохнула Аюна, смотря на меня с какой-то жалостью во взгляде. Эй! Все, ладно, раз уж решили, то все так и будет. Но мы тебя подстрахуем, будем рядом. Только подай сигнал и ворвемся следом. Хорошо. И спасибо вам. Мягко улыбнулся им в ответ. А еще через десяток минут, когда почувствовал, что тело пришло в порядок, мы выдвинулись к цели. Весь остальной народ тоже не стал стоять на месте, двинувшись вместе с нами. Там, перед спуском в подземные камеры, мы подготовили линию обороны на случай, если змеи попытаются прорваться. Ну а дальше... Я просто стал медленно спускаться по лестнице вниз, без слов и иных звуков. Лишь эхо шагов глухо раздавалось по округе. Я медленно спускался по лестнице, ничуть не скрываясь. Ведь наставник тоже не стал прятаться. Я точно знал, где он сейчас. Эту ауру ни с чем не спутаешь. И вот совсем скоро я спустился на самый нижний этаж, чтобы увидеть знакомую мне фигуру, повернутую ко мне спиной, стоящую прямо напротив дальней камеры, где когда-то был заперт я. «Знаешь, а ведь еще в самом начале, когда ты только появился здесь, я не верил, что ты выживешь. Шансов на это практически не было. Слишком уж жесткие условия поставили для нижнего этажа. Звучали даже мысли, что проще подарить вам всем легкую смерть, чем заставлять так мучиться. Но я не позволил. И все же ты справился. Более того, показал такую силу, на какую не был способен больше ни один из моих учеников. И вот сейчас ты здесь, пришел, дабы убить меня». Резко обернулся он ко мне, посмотрев прямо в глаза. Я же не стал ничего отвечать, просто молчал, стоя напротив него. «Знаешь, я почему-то так и думал, что однажды подобное произойдет. Уж больно целеустремленным ты оказался. Даже слишком», — продолжил он. «Заточение должно было сломить тебя, заставить стать мягкой глиной в наших руках. А уже из этой глины мы бы вылепили именно то, что нам нужно. Вот только с тобой ничего не получилось. Более того, еще остальных смог привязать к себе. И вот уже инструменты, что должны были служить одному господину, обрели себе нового хозяина. Да, это была моя ошибка, признаю. Упустил момент, когда можно было вмешаться. Уж больно не хотелось терять такой превосходный материал, как ты. А чтобы сбить эту привязку, пришлось бы именно устранить тебя. Но я посчитал, что ты станешь лишь промежуточным звеном, что поможет контролировать остальных. Увы, ошибся. Но теперь настала пора заплатить за свои ошибки. Но если ты думал, что я просто сдамся, то глубоко заблуждаешься. У меня еще пока достаточно сил, чтобы разобраться со всеми своими ошибками. Нужно лишь убить тебя, и тогда остальные могут и сдаться». «Сомневаюсь», — отрицательно качнул головой. «Вам не сбежать отсюда, наставник. Вы ведь и сами это должны понимать. Честно говоря, я сам не понимаю, зачем спустился к вам. Ведь можно было просто уничтожить эту лестницу и завалить выход. Даже с вашей силой, боюсь, выбраться вряд ли бы получилось. Впрочем, вы ведь и этот вариант тоже предусмотрели». Краем глаза заметил в соседних камерах несколько лесок на уровне ног. Как и думал, ловушки на случай штурма, он уже успел подготовить. Причем я уверен, что леска — это лишь первый слой, за которым скрыта еще одна подстава. Уж больно небрежно сделан первый слой, будто хотели, чтобы его заметили. Не похоже на работу наставника. Он бы не был столь неосторожен. «Да, было бы неприятно, но быстро уничтожить лестницу у вас бы не получилось. Я бы не стал отступать сюда, не будь в этом уверенным», — покачал он головой. «Но знаешь что, ученик, сегодня я дам тебе твой последний урок. При любом раскладе живым отсюда выйдет только один. Вот и посмотрим, сможешь ли ты воспользоваться моей наукой или сгинешь, как и многие до тебя». Медленно потянувшись рукой, он снял маску со своего лица и бросил ее в сторону. Гулкий звук от удара разнесся по коридору. Перед моими глазами предстало, будто вытесанное из камня лицо мужчины, лет 50 на вид, с грубыми, будто рубленными чертами и темными глазами, смотрящими прямо на меня. Нельзя было сказать, чтобы он как-то выделялся, но было в этом лице что-то такое, сразу заставляющее считаться с человеком, будто он больше привык отдавать приказы, чем подчиняться. «Тогда начнем, наставник», — поклонился ему и тут же пустил вперед свой ядовитый туман. Впрочем, ожидаемо это было бесполезно. Тонкая пленка из воды сдержала мой туман, не давая ему двинуться дальше. Но следом уже в мою сторону полетело несколько водяных лезвий, которые пришлось принять на щит. «Зря использовал туман. В таком узком помещении он не поможет скрыться от глаз противника. Я не зря выбрал это место. Здесь у меня преимущество. И на яд тоже можешь не надеяться. Я уже давно сделал от него противоядие. Было бы глупо так не сделать. Так что придется тебе сражаться в прямом бою. Я ведь говорил, что это пригодится даже убийцам вроде нас», — донесся спереди голос наставника. «А вот то, что решил не уклоняться от моих атак, — это правильно. Значит, ты уже заметил. Только попытаешься спрятаться в одной из камер, и сам попадешь в ловушку. Все же хоть это я смог вдолбить в твою голову». «Этого стоило от вас ожидать. Я бы сильно разочаровался, не установив вы тут ловушек. Но меньше слов, больше дела», — фыркнул я, выпуская несколько отвлекающих атак в то время, когда доставал свой клинок, после чего тут же резко сократил дистанцию. И лишь в самый последний момент успел что-то почувствовать и резко пригнуться. Но очень вовремя. Ведь над моей головой в считанных миллиметрах пролетел огромный водяной снаряд. Такой, если бы попал в обычного человека, что проделал в его груди огромную дыру. Да и мне мало бы не показалось. Вот только я воспользовался вражеской атакой, чтобы еще сильнее сократить дистанцию. И вот уже водяная пленка оказывается разрезанной моим клинком, напитанным маной. Моя сабля сталкивается с прямым мечом наставника, что будто по волшебству появляется в его руках. «Неплохо! Очень даже неплохо!» — улыбается он, тут же попробовав пробить мою защиту. «Посмотрим, как хорошо ты освоил искусство меча!» Два клинка сверкнули в воздухе, будто птицы, сталкиваясь друг от друга, вызывая непрекращающийся клёкот металла. Казалось, мы были наравне. Ни один из нас не уступал другому. На любой финт тут же приходил симметричный ответ. Каждый удар перехватывался, чтобы еще через мгновение воспользоваться этим движением и нанести контрудар. Казалось, лязги клинков не будет конца, однако вскоре мне приходится резко разорвать дистанцию, ведь на моем боку расплывается пятно крови. Этот гад второй свободной рукой выпустил в меня водяное лезвие. И пусть оно было создано наспех и было не особо мощным, но глубокий порез оставить умудрилось. Скривился я, схватившись за бок. «Не забывай о том, что ты маг, а не обычный воин», — рассмеялся наставник, уже сам устремившийся в атаку. Вот только уже сам оказался подловлен. Небольшой кинжал, зажатый в руке и смоченный кровью из бока, устремился прямо в лицо нападающего. И пусть он сумел вовремя уклониться, но тонкая кровавая нить проявилась на его щеке. От этого наставник лишь шире улыбнулся и лишь усилил свой напор. Не зная, сколько это продолжалось, я просто потерял счет времени. Мы обменивались как физическими, так и магическими ударами. Хотя было видно, что мой противник предпочитал меч, атакуя более точно. Похоже, он и вправду потратил слишком много маны ранее, так что экономил ее как мог. Но вскоре все изменилось. С каждой секундой движения наставника становились медленнее. Совсем на каплю Но мне этого было достаточно. А вот он сам этого так и не понял. Ровно до того момента, как резко закашлялся, сплюнув кровь. «Что? Но как?» Удивленно уставился он на следы крови на полу. «Понадеялись на противоядие?» Не смог удержаться я от довольной ухмылки. «Противоядие работало, я проверял его!» Поднял он на меня свой непонимающий взгляд. «Вот только когда это было? Мы слишком расслабились, наставник. Хотя сами учили, что этого нельзя делать. Когда хотите уничтожить свою цель, нужно собирать самую свежую информацию, а не надеяться, что старые сведения до сих пор верны, не так ли? Вот и мой яд за это время стал лишь сильнее. Пусть он и не подействовал в полную силу из-за противоядия, но этого более чем достаточно». «Это еще не конец», — почему-то довольно ухмыльнулся он. И в следующее мгновение сразу два водяных хлыста замелькали в воздухе, заставляя меня вновь уйти в оборону. Теоретически, я бы мог сейчас даже отступать понемногу. Все равно яд сделает свое дело, если не дать ему воспользоваться лечащими артефактами или лекарствами. Но почему-то мне совсем не хотелось, чтобы все закончилось именно так. Уплотняя вокруг себя туман, будто покрываясь коконом, устремляясь вперед. Хлысты бьют по моей защите, даже пробивая ее, но позволяя смягчать удар. Наставник явно перестал сдерживаться, используя все свои силы. Вот только я не стою на месте, бегу вперед и просто врезаюсь в тело, отталкиваю его вперед прямо в камеру, где некогда был заключен. Наставник врезается в стену, и водяные хлысты сами собой развеиваются. И пока он не успел опомниться, мой клинок вонзается ему прямо в живот. Выплевывая кровь изо рта, смотрит на меня наставник, лежа, оперевшись на стену. «Все кончено», — с какой-то внутренней грустью произношу я, выдергивая клинок из тела. «Да, все кончено. Ученик оказался сильнее учителя. Все так, как и должно быть». Вновь закашлялся он кровью. «В моей комнате под кроватью найдешь ты мой последний подарок. Знаешь, я даже рад, что все так получилось. Наконец я свободен. Дарую тем самым свободу и своему ученику». «Спасибо за все, учитель», — кланяясь, отдавая последнюю дань уважения тому, кто обучил меня всему, что я знаю. «И все-таки я создал настоящего монстра». Его глаза закрываются, а лицо застывает с блаженной улыбкой на устах.